Может ли денежная компенсация заставить вас отложить эту работу? — спросил он, похлопывая себя чековой книжкой по карману. — Нет. — С Миланией могло случиться что угодно, — сказал он. — Неужели для вас это ничего не значит? — Если хотите, я могу порекомендовать вам кого-нибудь другого, — предложил я. В Сарасоте человек 8 частных детективов, имеющих лицензию. Столько же в Брайтон-Тоне. Думаю, у человека 3 из них стоящие. Вы достаточно состоятельны, чтобы быть независимым, мистер Фонеско? Недостаточно состоятелен. Но для независимости деньги мне не нужны. Представляете ли вы себе, что такое потерять жену? — спросил он дрогнувшим голосом. — Да, — ответил я. — Хорошо, — продолжал он, не интересуясь больше моей женой. — Я дам вам шанс. Ларри сказал, что вы дельный сыщик. Он сказал также, что ваша цена приемлема. Я выпишу вам чек, и если вас он устроит, вы получаете работу. Если нет, отдайте назад, верните мне папку и назовите надежного, по вашему мнению, частного детектива. Мы пожмем друг другу руки и закроем дело. Он положил чековую книжку на стол, открыл ее и достал из кармана пиджака золотую авторучку. Быстро выписал чек, оторвал и протянул мне. $500. Считайте, что это сумма на расходы плюс ваш гонорар. $120 в день. Разумеется, перед окончательным расчетом я попрошу у вас подробную роспись расходов. Когда деньги кончатся, приходите ко мне опять, и мы решим этот вопрос. Я кивнул, показывая, что согласен, и вложил чек в папку. Как долго мне ее искать? Может быть, найти ее будет просто, может быть, очень трудно. А если она действительно умница, то, может быть, и нереально. Он слегка коснулся моей руки и провел меня обратно в гостиную. «Давайте посмотрим, что мы будем знать через 3 дня», — сказал он. «Но я хочу вернуть ее, если это, конечно, возможно. Хочу найти ее быстро. Я слишком стар, чтобы начинать все сначала. Я люблю Милани и не хочу оставаться один. Вы понимаете меня?» Я кивнул, сунул папку под мышку и прошел за ним к входной двери. В другом аналогичном случае я задал бы еще несколько вопросов, узнал бы номера их общих кредитных карточек, номер и марку ее машины и другие подробности, которые облегчили бы мне работу. Но Карл Себастьян, или, может быть, его друг и поверенный Лоуренс Уэринг хорошо подготовились, и вся информация содержалась в папке. «Я вложил свою визитку», — сказал он.